«Давай пройдем за дом. Там потрясающий устраивает», — сказал Алан. «Я покупаю». «Покупаешь?» — переспросила Нина. Как она ни старалась, ей не удалось скрыть свое удивление. Она даже не назвала ему цену. Он не был на верхнем этаже. Но, похоже, ему было все равно. «Да, сейчас. Хочу въехать до Рождества». «До Рождества», — медленно улыбаясь и кивая, сказала она. «Будет сделано». Они обменялись рукопожатиями. Теперь Алану предстояла поездка на работу, где его дожидались многочисленные пациенты. Но когда Нина достала мобильник и позвонила в свой офис, чтобы запустить начальную стадию оформления документов, Алан в последний раз окинул взглядом будущий дом Дианы. Их дом. Ночью Диане приснился Тим. Она стояла на палубе катера, который нещадно трепали волны. Это был шторм, жуткая буря, а океан превратился в темную, тягучую пустоту. Он напоминал скорее зыбучие пески, заглатывавшие все, что попадалось на их зловещую поверхность. Диана испытывала ужас, потому что там был кто-то из тех, кого она любила. Хотя на лодке ей ничего не угрожало, она принялась звать на помощь. «Помогите! Помогите мне!» — кричала она. «Куда? Куда же подевались все дорогие ей люди?» Удерживать катер на плаву было совсем непросто, и она боялась отрывать глаза от штурвала. Она заставила себя поверить, что они скрылись в каюте у нее за спиной. Они были собирательным образом, и она надеялась, что он включал в себя Джулию, Люсинду, Эми и Алана. Кто-то плюхнулся за борт. Из морских глубин появилась рука. Она была обмотана водорослями, и с нее стекала илистая грязь. Диана так испугалась, что чуть не обмочилась от страха. Были ли у нее силы спасти этого человека? Или же он утянет ее за собой? Она рыдала, стонала и уже хотела уплыть прочь, но спокойный голос внутри нее сказал, что она должна остаться и следовать велению своего сердца. Тяжко вздохнув, отринув сомнения и уняв слезы, она перегнулась за борт, схватила кошмарную руку и почувствовала, как Тим тащит ее на дно. Внезапно она проснулась. Джулия билась в истерике. У Дианы сон как рукой сняло, и она, дрожа, поднялась с кровати. Джулия надула в постель. Вдобавок у нее был сильно заложен нос. Диана приступила к еженочным процедурам по уходу за дочерью. «Ма!» — вопила Джулия, громко всхлипывая, будто тоже видела плохой сон. «Тише, любимая!» — прошептала Диана. «Мы в безопасности, на суше, мы вместе». Джулия вяло ворочалась, словно что-то причиняло ей неудобство, но она никак не могла понять, что именно. Она побледнела, и Диана взяла ее ладошки в свои руки, пытаясь их хоть немного согреть. Они были ледяными, словно она только что купалась в открытом море. «Она в порядке?» — раздался из коридора голос Люсинды. «Похоже на то», — кивнула Диана, растирая Джулии ручки. «Нам приснились дурные сны, и мы обе проснулись. Расскажешь мне свой?» «В нем был Тим. Он пытался утащить меня в воду». «Ты была на катере, а он в море?» — спросила ее мать. «Да, Должна ли я жалеть его? Что, если это какое-то знамение?» «Жалеть Тима?» – переспросила ее мать. Диана обхватила себя руками. Ей тоже было холодно, как ручкам Джулии, как человеку, прошедшему сквозь настоящий шторм. От батареи исходили потоки тепла, но Диана по-прежнему мерзла. Она закрыла глаза и подумала об Алане. Она знала, что он спас бы ее и никогда не бросил. Он сделал бы все, что было в его силах. Но отголоски сна никак не желали выпускать ее из своих холодных объятий. Она знала, что это была ошибка из ее прошлого, часть которого вызывала у нее чувство, которое было сложно выразить в словах. Чтобы любить Алана, ей ничего не оставалось, кроме как бороться с печалью и страданиями. Она расплакалась, жалея, что увидела во сне Тима, и горюя о том, что на ее жизнь оказала неисправимое влияние такая трагическая первая любовь. Эми сидела в школьном автобусе. Она дописала свой рассказ и теперь направлялась к Диане, чтобы распечатать его на принтере. Эмбер ехала тем же автобусом, всячески допекая ее. Но Люсинда дала Эми полезный совет. «Всегда носи с собой книгу, и когда ты чувствуешь себя неуютно, просто окунись с головой в интересную историю». Эмбер и Дэвид подкалывали Эми. Они перешептывались и тыкали пальцами, а она слышала, как они чехвостили ее почем зря. Эми это злило, но она старалась не показывать виду. Она была в новой школьной одежде и туфлях, полученных в подарок от Дианы с Люсиндой, а доктор Макинтош купил ей тетрадки, карандаши и ручки. В кармане своего ранца она хранила пригоршню ракушек и стекляшек, оставшихся от тех песчаных замков, которые они с Джулией строили летом. Недавно она открыла для себя творчество Маделейн Лэнг и уже прочла половину ее романа «Скачок во времени». Когда Эмбер и Дэвид начали кидаться в нее фантиками от жвачек, Эми притворилась, что читает, хотя на самом деле думала о конкурсе коротких рассказов. Эми придумала новую концовку своей истории. Теперь мать Кэтрин выходила из депрессии, тем самым давая всем надежду на светлое будущее. В заключительной сцене Дики исчезал навсегда. Она отослала его в Калифорнию на новую работу, но потом разорвала эти страницы. За свои поступки Дики должен был оказаться в тюрьме. Он бил своего щенка, бил мать Кэтрин и саму Кэтрин. Он был плохим человеком, и в рассказе Эми ему досталось по заслугам. Мона, искалеченная сестричка Кэтрин, только-только училась ходить без посторонней помощи. На последней странице Кэтрин, Мона и их мать, которую звали Бет, сидели на пляже и возводили песчаный замок. Песок был мягким и белым. Хоттернский песок. В море пели дельфины, и можно было расслышать их музыку. Конечно, замки могли исчезнуть под сильным напором волн, но вот любовь оставалась навсегда. У матери были румяные щеки, и ее волосы не спадали на плечи золотым дождем. Ага, значит, в рассказе мать Кэтрин получила волосы Дианы. «Чур меня!» – рассмеялась Эми. «Ведь это просто вымышленная история». «Че?» – спросила Эмбер. «Ничего», – смутившись, ответила Эми. «Бубнить что-то себе под нос». «Избивает людей с ног», — сказала Эмбер.